Блюда из овощей и грибов. Продукты растительного происхождения, как правило, богаты витаминами, углеводами, минеральными веществами, органическими кислотами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Клетчатка и бактерицидные вещества, фитонциды, благоприятно влияют на процесс пищеварения. Белки овощей в основном неполноценны, но сочетание овощей с мясом и рыбой повышает биологическую ценность приготовляемых блюд. Наибольшее распространение в традиционной кулинарии получили блюда из картофеля, капусты, моркови, свеклы, брюквы, кабачков, тыквы, баклажанов, помидоров, сладкого перца, сельдерея, лука, шпината и других. Из овощей готовят разнообразные вторые блюда и гарниры к мясным и рыбным блюдам. В зависимости от вида тепловой обработки различают отварные, припущенные, жареные, тушеные и запеченные овощные блюда. Для приготовления горячих блюд и гарниров овощи варят в воде или на пару. Картофель и морковь варят очищенными, свеклу в кожице, кукурузу початками, не снимая листьев, стручки фасоли нарезанными, лопатки гороха целыми. Вода должна покрывать овощи на 1-2 сантиметра, так как при варке в большом количестве воды происходят значительные потери растворимых питательных веществ. Свеклу, морковь и зеленый горошек варят без соли, чтобы не ухудшились вкусовые качества и не замедлился процесс варки. Припускают овощи в собственном соку или с небольшим количеством жидкости. Жидкость, оставшуюся после припускания, не сливают, а используют вместе с овощами. Припускать овощи рекомендуется при закрытой крышке. Перед тушением овощи нарезают соломкой, кубиками, дольками, затем обжаривают до полуготовности и припускают, после чего тушат в небольшом количестве бульона или соуса с различными добавками. Тушат овощи в посуде с закрытой крышкой при слабом кипении. Для запекания овощи предварительно варят, припускают, тушат или жарят, а иногда используют сырыми. Овощи запекают на противнях или порционных сковородках в духовке при температуре 250-280 градусов. Запекание, как правило, продолжают до образования на поверхности продуктов поджаристой корочки. Важную роль в питании наряду с овощами играют грибы. Особенно хороши для кулинарной обработки боровики, шампиньоны, подосиновики, лисички, рыжики, опенки и другие. Широкое использование грибов обусловлено их высокими вкусовыми качествами и питательностью. От 15 до 76% сухих веществ грибов составляют азотистые вещества, а из них около половины – белки. Поэтому и называют грибы растительным мясом. Грибные отвары являются одним из сильнейших возбудителей деятельности пищеварительных желез. В этом разделе все рецепты рассчитаны не на 4 порции, а на килограмм основного продукта. Блюда из картофеля. В рационе питания картофель занимает второе место после хлеба среди растительных продуктов. Клубни картофеля богаты крахмалом, содержат белки, сахара, минеральные вещества, витамины С и группы В. Для приготовления блюд из картофеля лучше использовать столовые его сорта, имеющие тонкую и плотную кожицу, небольшое количество мелких глазков и хороший вкус. Вначале картофель очищают от земли, моют и только после этого снимают кожицу. Обработанный картофель промывают в холодной воде. Очищенные клубни картофеля используют для тепловой обработки целыми или предварительно нарезанными. Нарезают картофель соломкой, брусочками, кружочками, ломтиками, дольками, бочонками, шариками, спиралями и стружкой. Картофель – продукт универсальный, его можно варить, жарить, запекать, тушить. Некоторые сорта картофеля сильно развариваются, пропитываются водой, в результате чего ухудшается вкус блюда. Поэтому при варке такого картофеля воду сливают через 15 минут после закипания. Кастрюлю с картофелем закрывают крышкой и доводят до готовности без воды, паром. Таким же способом варят картофель, обточенный бочоночками. Жарят картофель сырым и вареным, с небольшим количеством жира и во фритюре. Хорош картофель и в тушеном виде. Запекают картофель в основном при приготовлении запеканок, рулетов. Рецепт первый. Картофель в молоке. Очищенный картофель нарезать крупными кубиками, залить горячей водой и проварить 10-12 минут, после чего воду слить, а картофель залить горячим молоком, посолить и варить в закрытой посуде. При подаче заправить сливочным маслом и посыпать зеленью. Картофель 1 килограмм, молоко 2 стакана, сливочное масло 60 граммов, зелень, соль. Второе. Картофельное пюре. Очищенный картофель залить горячей водой, посолить и варить до готовности. Затем воду слить и горячий вареный картофель тщательно протереть и развести горячим кипяченым молоком, выбивая, чтобы он был пышным. При подаче картофельное пюре полить сливочным маслом. Картофель килограмм, молоко 2 стакана, сливочное масло 60 граммов, соль по вкусу. Третье. Картофельное пюре со свиными шкварками. Сварить картофельное пюре. Шпик нарезать мелкими кубиками, пожарить на сковороде до получения шкварок коричневого цвета. За несколько минут до их готовности на сковороду положить мелко нарезанный лук и обжарить. В картофельное пюре положить шкварки с луком и размешать. Блюдо подавать со свежими, солеными или маринованными овощами. Картофель – килограмм, репчатый лук – одна головка, шпик – 200 граммов, соль. Четвертое. Картофельные котлеты. Из очищенного картофеля приготовить картофельное пюре. В полученное пюре добавить сливочное масло, желтки яиц, тщательно вымешать и разделать котлеты. Обвалять котлеты в муке или сухарях, а затем обжарить с обеих сторон на подсолнечном масле. К котлетам можно подавать грибной соус или полить маслом. Картофель килограмм. Яйца 2 штуки, мука или сухари 2 трети стакана, сливочное масло 30 граммов, подсолнечное масло 4 столовые ложки, соль. Пятое. Зразы картофельные. В отваренный и протертый картофель добавить яйца и перемешать. Из приготовленной массы сформовать круглые лепешки, в которые завернуть фарш, запанировать в муке или сухарях и поджарить с обеих сторон. Для фарша нарезанный и спассерованный на масле лук смешать с рубленными вареными яйцами, зеленью, солью. При подаче на стол зразы полить маслом, соус подать отдельно в соуснике. Картофель килограмм. Яйца 6 штук, сливочное масло 150 граммов, репчатый лук – 1 головка, панировочные сухари 5-6 столовых ложек, соус грибной 300 граммов, зелень, соль по вкусу. Шестое. Молодой картофель, жареный целиком. Молодой картофель очистить от кожицы, промыть и обсушить. На дно сковороды, толстостенной кастрюли, плотно сложить весь картофель. Свободных мест желательно не оставлять. Накрыть крышкой и поставить на слабый огонь на 10 минут. Если картофель снизу зарумянился, аккуратно перевернуть его и накрыть опять крышкой до появления золотистой корочки. При подаче посыпать укропом. Молодой мелкий картофель килограмм, сливочное масло 150 граммов, укроп, петрушка, соль. Седьмое. Оладьи картофельные. Очищенный картофель измельчить на терке, слегка отжать и соединить с мукой, затем добавить дрожжи, разведенные теплым молоком, и поставить для брожения на 1,5-2 часа. Жарить оладьи на сильно разогретой сковороде, подавать горячими со сметаной или разогретым маслом. Картофель килограмм, мука 300 граммов, дрожжи 40 граммов, молоко 1,5 стакана, соль по вкусу. Восьмое. Картофель, тушеный в сметане. Очищенный картофель нарезать кубиками, слегка обжарить в масле, залить сметаной, смешанной с поджаренной мукой и солью, закрыть плотно крышкой, поставить в духовку и тушить до готовности, при подаче посыпать зеленью. Картофель килограмм, сметана 1,5 стакана, масло топленое 100 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, соль, зелень. Девятое. Картофель, запеченный с молоком и сыром. В очищенный, нарезанный тонкими кружочками и отваренный до полуготовности картофель положить соль, перец и половину порции натертого сыра, перемешать, добавить яйцо. Вылить молоко и еще раз перемешать. Керамическую посуду натереть чесноком, смазать маслом, выложить в нее подготовленный картофель, посыпать оставшимся сыром, сбрызнуть сливочным маслом и поставить в хорошо нагретую духовку до тех пор, пока картофель не станет мягким и сверху не образуется румяная корочка. При подаче на стол посыпать зеленью. Картофель килограмм, яйца 2 штуки, молоко 4 стакана, натертый сыр 100 граммов, чеснок 2 дольки, сливочное масло 50 граммов, соль, перец. Десятое. Картофель, запеченный в фольге. Молодой картофель в кожуре, мяту, укроп и сливочное масло завернуть в алюминиевую фольгу таким образом, чтобы масло из свертков не вытекало. Положить свертки на решетку в предварительно хорошо нагретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. Печеный в кожуре картофель подают горячим целыми клубнями. Молодой картофель килограмм, сливочное масло 100 граммов, укроп, мята, сметана, соль. 11. Картофельное пюре, запеченное в сливках. Очищенный и нарезанный на четвертинки картофель отварить до мягкости, размять или разбить мешалкой, пока масса не станет пышной. Растопленное сливочное масло, горячее молоко, сыр, перец и соль вводить постепенно. Смешать взбитые сливки с яичными белками, залить картофель, все переложить в форму и поставить в духовку на 30 минут. Подавать к столу сразу же после тепловой обработки. Картофель килограмм. Сливочное масло 4 столовые ложки. Молоко – стакан, швейцарский сыр – 100 граммов, взбитые сливки – стакан, взбитые яичные белки – 4 штуки, соль, перец. 12. Картофельная запеканка. В протертый горячий вареный картофель добавить горячее молоко, сырые яйца, соль, растопленное масло и хорошо взбить мешалкой. Переложить половину всей массы на сковороду, смазанную маслом, уложить на нее слой поджаренного лука и закрыть остальной частью массы, сверху смазать сметаной или сбрызнуть маслом. Запекать в горячей духовке 20-25 минут. К запеканке можно подать молочный, сметанный или грибной соус. Картофель килограмм. Яйца 2 штуки, репчатый лук 4 головки, молоко стакан, жир 30 граммов, сметана 4 столовые ложки. 13. Картофель, фаршированный мясом. Картофель хорошо промыть, залить кипятком, посолить и варить до полуготовности. Затем очистить, срезать боковину с одной стороны и вынуть ложкой сердцевину. Мясо пропустить через мясорубку вместе с вынутым картофелем. Вбить в него яйцо, добавить мелко нарезанный укроп, соль и душистый перец. Все это хорошо перемешать. Полученным фаршем начинить картофель и закрыть его боковинками. Картофель плотно уложить в подходящую посуду, добавить бульон или воду и тушить до готовности. Заправить томатом, луком и сметаной. Картофель килограмм, мясо 250-300 граммов. Яйца 2 штуки, томат-пюре 2 столовые ложки, репчатый лук 2 головки, жир 50 граммов, сметана 4 столовые ложки, соль, зелень укропа, душистый перец. 14. Картофель, фаршированный сельдью. Картофель хорошо промыть, залить кипятком, посолить и варить до полуготовности. Затем очистить, срезать боковину с одной стороны и вынуть ложкой сердцевину. Мякоть, вынутую из сердцевины, пропустить через мясорубку с очищенной сельдью. Добавить мелко нарезанный лук, душистый перец, лавровый лист, сырое яйцо и сметану. Все это хорошо выбить. Полученным фаршем наполнить картофель, обжарить в масле, залить сметаной и запечь в духовке. Картофель килограмм, сельдь 200 граммов, растительное масло 2 столовые ложки, репчатый лук 2 головки, яйцо 1 штука, сметана 0,5 стакана, соль, специи по вкусу. 15. Картофель огратен. Картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками. Ломтики картофеля поместить в глубокую сковородку, залить смесью из молока, тертого сыра, взбитых яиц, выровнять поверхность, посыпать черным перцем, положить сверху кусочки сливочного масла и посыпать тертым сыром. Поставить сковородку на огонь и довести до кипения. Затем, накрыв крышкой, поставить сковородку в духовку на 30 минут. Через 30 минут снять крышку и продолжать печь картофель еще 15 минут. Картофель килограмм, сливочное масло 60 граммов, молоко 2 стакана, сыр 200 граммов, яйца 2 штуки, черный перец, соль. 16. Картофельные палочки. Горячий отварной картофель растереть, смешать с сырыми яйцами, крахмалом и частью мелко нарезанной зелени петрушки. Из подготовленной массы сформовать валики толщиной 1-1,5 см и длиной 12-15 см. Уложить их на сковороду с разогретым жиром и обжарить до появления румяной корочки. Картофель килограмм, яйцо 1 штука, жир 3 столовые ложки, картофельный крахмал 2 столовые ложки, подсолнечное масло для поливки, соль, зелень петрушки. 17. Картофельные лепешки тягоницы. Очистить и натереть на крупные терки картофель. Посолить и отжать. Перемешать с яйцами, мукой и солью. Из полученной массы сформовать и обжарить во фритюре 12 лепешек. Набирать массу ложкой и опускать в кипящий жир, придавливая каждую лепешку выгнутой частью ложки. Обжаривать до золотистого цвета. Посыпать лепешки измельченной и слегка поджаренной брынзой, подавать горячими. Лепешки можно намазать джемом, вареньем или повидлом и подать как сладкое блюдо. Картофель килограмм, яйца 2 штуки, мука 2 столовые ложки, брынза, соль, жир для фритюра. 18. Картофель, запеченный в фольге с салом и чесноком. На фольгу положить ломтик сала, на сало хорошо промытый картофель в кожуре, посыпать солью, мелко нарезанным чесноком, зеленью, покрыть еще одним ломтиком сала, завернуть в фольгу и запечь в духовке. Картофель килограмм, шпик 300 граммов, чеснок 10 долек, соль, зелень. 19. Картофель бочонок, фаршированный зеленью и грибами. Подготовленный картофель обрезать по форме бочонок, сделать внутри отверстие, так, чтобы не повредить дно, и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Для приготовления фарша отваренные мелко нарезанные грибы спассеровать с луком, залить сметанным соусом и несколько минут потушить. Картофель заполнить фаршем, посыпать тертым сыром и запечь в духовке. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью. Картофель килограмм, сушеные грибы 60 граммов, репчатый лук 2 головки, сыр 30 граммов, сливочное масло 1 столовая ложка, зелень, соль, жир для фритюра, сметанный соус 0,5 стакана. 20. Картофель-гриль с грибами. Сырой очищенный картофель тщательно промыть, сделать выемку, обсушить, положить в промасленную фольгу и обжарить в гриле до полуготовности. Нарезанные грибы и нашинкованный лук обжарить на шпике и этим фаршем заполнить картофель, после чего довести до готовности. При подаче оформить или посыпать зеленью. Картофель килограмм. Шпик 120 граммов, репчатый лук 4 головки, сушеные грибы 60 граммов, зелень, соль. 21. Колбаски картофельные. Все, кроме яиц, положить в кастрюлю, перемешать и прогреть 10 минут. Выпустить в кастрюлю 4 желтка, опять хорошо перемешать, добавить 4 взбитых белка и снова перемешать. Из полученной массы сформовать маленькие колбаски и, обмакивая их в сырую яичную смесь и в сухари, запечь в духовке на смазанном маслом противне. Картофельное пюре – килограмм, сливочное масло – 60 граммов, сметана – стакан, яйца – 10 штук, сахар – 4 чайные ложки. 22. Картофель по-перуански. Сваренный в слегка подсоленной воде картофель очистить и нарезать кружочками. Выжать сок из апельсинов, добавить в него измельченную брынзу и красный сладкий молотый перец. Эту смесь поставить на огонь и довести до кипения, после чего добавить картофель и сливочное масло. Подать блюдо с нарезанными кружочками крутыми яйцами, с маслинами, листьями зеленого салата. Картофель килограмм, спелые апельсины 3 штуки, брынза 400 граммов, красный сладкий молотый перец 2 столовые ложки, сливочное масло 60 граммов, яйца 2 штуки, маслины, зеленый салат. 23. Картофельная лепешка на сковороде. Сваренный картофель, очищенный, нарезанный соломкой, соединить с мукой, разведенной молоком. В глубокой сковороде спассеровать на масле репчатый лук до золотистого цвета. Сверху выложить подготовленный картофель, стараясь придать ему форму лепешки, и сбрызнуть маслом. Сковороду накрыть крышкой и жарить лепешку 20 минут с одной и с другой стороны. Картофель килограмм, мука 4 столовые ложки, молоко 6 столовых ложек, репчатый лук 2 головки, сливочное масло 4 столовые ложки, соль. 24 рецепт. Кропконор. Нарезать кубиками шпик и ветчину. Обжарить их вместе с мелко нарезанным репчатым луком на смальце и охладить. Картофельному пюре добавить муку и желток, замесить тесто и сформовать из него колбаску, которую разделить на 15-16 частей, каждую часть сформовать в шарик. В каждом шарике большим пальцем сделать углубление. Это углубление заполнить подготовленной смесью из сала и ветчины. Края углубления прижать так, чтобы тесто покрыло начинку. Подготовленные картофельные шарики сварить в подсоленной воде и подать горячими, полив разогретым маслом. Картофель килограмм, шпик 150 граммов, ветчина 150 граммов, репчатый лук 5-6 головок, смалец 1 столовая ложка, мука 0,5 столовых ложки, яичные желтки 2 штуки. 25. Панированный картофель. Картофель сварить в подсоленной воде до полуготовности, очистить и нарезать ломтиками толщиной в сантиметр. Мелко нарезать ветчину, соединить ее с мукой и молотыми сухарями. Отдельно взбить яйца. Ломтики картофеля обвалять в смеси из ветчины и сухарей, потом смочить во взбитом яйце, обвалять в муке и обжарить во фритюре. Подавать с разными видами салата. Картофель килограмм. Ветчина 100-120 граммов. Мука 2-3 столовые ложки. Молотые сухари полстакана. Яйца 2 штуки, соль, жир для фритюра. 26. Омлет с картофелем. Очищенный и нарезанный картофель положить в сильно разогретое растительное масло. Когда картофель подрумянится, прибавить нарезанные соломкой сладкий зеленый или красный перец. После того, как перец и картофель поджарятся, залить их яйцами. Полученную смесь жарить как омлет с двух сторон. На гарнир к омлету подать обжаренные ломтики помидоров и лука. Картофель килограмм, растительное масло стакан, зеленый или красный перец 4 штуки, яйца 8 штук, помидоры 4 штуки, репчатый лук 4 головки, соль. 27. Картофель дутый. Картофель очистить, нарезать ломтиками и опустить в горячий фритюр. Рядом иметь кастрюльку с сильно нагретым фритюром. Когда картофель несколько секунд побудет в горячем фритюре, его немедленно дуршлагом переносят в сильно нагретый фритюр. Если картофель не сразу вздулся, то операцию повторяют. Картофель килограмм, жир для фритюра. 28. Картофельно-творожные биточки с изюмом. Картофель сварить в кожуре, очистить, протереть горячим через сито и охладить. Творог, картофельную массу, сахар, муку, яйца, изюм хорошо размешать, добавить по вкусу корицу, мускатный орех и лимонную цедру. Сформовать овальные биточки и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Горячие биточки посыпать сахарной пудрой и подать с какао или яблочным повидлом. Отварной картофель килограмм, творог 700 граммов, яйца 3 штуки, сахар стакан, мука 2 стакана, изюм стакан, мускатный орех, корица, тертая цедра лимона, сахарная пудра, соль по вкусу. 29. Картофельные клетки с маком. Теплое картофельное пюре растереть с мукой и сливочным маслом до загустения. Обмакивая в растопленный маргарин столовую ложку, сформовать ею клёцки продолговатой формы. Обвалять их в смеси из мака, сахарной пудры и мелких кубиков шпика и обжарить в разогретом жире до золотистого цвета, подавать в горячем виде. Картофельное пюре килограмм, сливочное масло 4 столовые ложки, мука 2 столовые ложки, мак 3 чайные ложки, шпик, сахарная пудра, маргарин. 30. Картофельная плетенка. Муку просеять, картофель натереть на мелкой терке, дрожжи развести в теплом молоке и, смешав эти и остальные продукты, замесить тесто. Дать тесту подойти. Затем, раскатав его на 3 жгута одинаковой длины, сплести косичкой и уложить ее на смазанный жиром противень. Сверху косичку смазать разболтанным яйцом и, поместив в разогретую духовку, выпекать в течение часа. Отварной картофель килограмм, мука 3-4 стакана, маргарин 200 граммов, сахар стакан, молоко 2 стакана, дрожжи 80 граммов, изюм 2 стакана, соль.